Старец Иосиф Исихаст. Детство и юность. Родиной старца был остров Парос, принадлежащий группе Киклад, маленький тихий островок, жители которого отличались в те времена добронравием. Родители его были людьми простыми и бедными, так что даже малолетним детям приходилось зарабатывать на жизнь. Его отец, Георгий, прожил недолго, и семья лишилась его поддержки. Таким образом, детям, помимо бедности, выпало на долю еще и сиротство, что не так уж редко встречается в бедных семьях. Мария, его мать, обладала всеми врожденными и благоприобретенными качествами человека Божия, будучи, по слову Господню, подлинной израильтянкой, в которой нет лукавства. Эта благословенная душа обладала такой простотой и чистотой характера, что часто наблюдала в своей жизни вышеестественные явления и верила, что их непременно должны видеть и другие. Это случалось в частности, когда она отправлялась в церковь на литургию или же просто для того, чтобы позаботиться о храме. Когда будущий старец удалился на Афон, и это стало известно, мать его сказала своим близким: «С самого его рождения я знала, что он будет монахом». Для пояснения своих слов она рассказала следующую историю. «Когда я родила моего Франциска, таково было его мирское имя, и лежала на постели, а рядом со мною был спеленутый младенец, то увидела, как кровля дома раскрылась, и некий крылатый юноша, настолько прекрасный, что я едва могла взирать на его сияние, спустился вниз, встал возле младенца и начал распеленывать его, намереваясь забрать с собой. Я принялась протестовать: «Что ты делаешь, любезный? Ты хочешь забрать у меня моего ребенка?» Он же настаивал, утверждая, что пришел именно за этим, и что таков приговор. Чтобы убедить меня в этом, он указал мне на некое записанное у него в книжке повеление «забрать младенца обязательно». Я возражала, но ангел дал мне тогда некое многоценное украшение в виде креста и взял у меня ребенка. С тех пор женщина верила, что Франциск когда-нибудь последует за Христом. Детство и отрочество старец провел в своей деревне, занимаясь разного рода посильными делами, чтобы помочь семье. Когда он достаточно подрос, чтобы поступить на работу, то уехал в Пирей и работал в Лаврии, пока не был призван на военную службу на флот. После этого Франциск, сэкономив небольшие средства, открыл собственное дело, став сначала мелочным торговцем, а затем коммерсантом. Обыкновенно он торговал на различных ярмарках и вскоре приобрел значительное состояние, позволявшее с уверенностью смотреть в будущее. Он был предприимчивым, но обладал и человечностью, из-за которой всегда отвергал несправедливость и лукавство. Сколь бы часто ни представлялась Франциску возможность возвыситься нечестными средствами, он никогда не соглашался на это. Ему было 23 года, а центром его деятельности была столица, когда он начал изучать святоотеческие книги. На него произвели большое впечатление жития святых отцов, в особенности строгих подвижников. Но, по его словам, более всего, его побудил принять монашество следующий сон. «Однажды вечером, — рассказывал старец, — я увидел во сне, что иду мимо дворца. Внезапно появились двое офицеров из дворцовой стражи. Схватили меня и повели во дворец. Я не понял, в чем дело, и сопротивлялся. Но они любезно ответили, чтобы я не боялся, но шел с ними, ибо таково желание царя. Мы поднялись в великолепный дворец, превосходивший высотою все земные здания. Там на меня надели сияющую и драгоценную белую одежду и сказали: «С сегодняшнего дня ты будешь служить здесь». Затем меня повели, чтобы я поклонился царю. В этот момент я проснулся, испытывая такое сильное волнение от всего увиденного и услышанного, что был не в состоянии делать что-либо или думать о чем бы то ни было. Я прекратил свои занятия и погрузился в раздумье. Я то и дело отчетливо слышал, как в моем сердце непрестанно повторяется этот наказ – с сегодняшнего дня ты будешь служить здесь. Это переменило все мое состояние, внутреннее и внешнее. Я не заботился ни о чем из того, что находится на земле, но и не знал, что же такое я увидел и что мне следовало предпринять. Мое состояние поняли две девушки, жившие там по соседству со мной. Они дали мне прочесть святоотеческую книгу под названием «Лето», где содержатся жития великих святых, чья память празднуется летом. Я жадно прочел эту книгу, и она так повлияла на мое состояние, что я уже не вспоминал ни о чем мирском. Я больше не мог находиться среди городского шума. Я бежал от него в предместье, которые тогда еще не были заселены, то в одно, то в другое место, а чаще всего в Пиндели. Там я вел себя как подвижник, предаваясь как мог посту и бдению в соответствии со своими убогими познаниями. По ночам я, бывало, забирался на деревья и стоял там всю ночь, словно столпник. Вообще, я старался подражать всем видам умерщвления плоти, о каких только читал в житиях святых. Тогда-то я и начал помышлять о пустынях, где протекала духовная жизнь отцов. Я думал и об Афоне, где, казалось мне, можно было найти отцов, подобных тем, чьи жития я читал. Когда Франциск вернулся в Афины, то случайно встретил там некоего старца, афонского монаха из одной келии в Корее, и попросил позволения отправиться вместе с ним, когда тот будет возвращаться назад. Таким образом совершилось переселение Франциска и его знакомство со Святой Горой. К тому времени он истратил все свои сбережения на милостыню, как счел нужным, а часть оставил своим домашним. Он уже принял окончательное решение остаться на Святой Горе, в ее самых глухих и суровых местах. Первоначально Франциск остановился в Катунаках, в благословенной общине последователей старца Даниила. Тогда еще был жив сам преснопамятный старец Даниил, основатель этого братства, человек благочестивый, образованный, разумный, обладавший достаточным опытом подвижнической жизни, весьма любезный и по-доброму, принимавший всех, кто к нему обращался. В течение всей жизни наш подвижник хранил добрую память об этом братстве и особенно о самом преподобнейшем старце, которого он часто вспоминал в разговорах с нами. Однако горячая ревность, с которой Франциск устремился к строжайшему подвижничеству в самых уединенных местах, не позволила ему надолго задержаться у старца Даниила. Таким образом, он ушел оттуда ради желанного ему безмолвия. В то время на Афоне разошлась молва о безмолвнике и трезвенном старце Калиннике, жившем в пустыне Катунаки. Туда и направился юный ревнитель Франциск, намеревавшийся тогда остаться рядом со старцем, чтобы получить пользу. Попытка оказалась не особенно удачной, поскольку этот преснопамятный старец, несмотря на всю свою несомненную духовность и заботу о возделывании своей души, по каким-то неизвестным мне причинам не желал никого посвящать в таинство безмолвия и молитвы, которых сам удостоился в столь высокой степени. Когда пылкий Франциск попросил отца Калинника указать ему путь и объяснить, каким образом и откуда следует положить начало, тот дал обескураживающий ответ, будто юноше следовало позаботиться об этом лишь после смерти старца. Услыхав такое определение, юный послушник удалился в Виглу, недалеко от Великой Лавры, намереваясь вести там более строгую жизнь. Случается, что духовные люди совершают в своей жизни несколько странные или даже, по мнению большинства, явно бесцельные поступки. Однако впоследствии выявляется их скрытая цель, определенная божественным промыслом. В разнообразных жизнеописаниях отцов можно встретить много подобных эпизодов, которые кажутся непонятными всевозможным критикам и, однако, являются отправными точками для величайших успехов в подвижничестве этих святых.